Глава 16. Санкт-Петербургские ведомости. В четверток 16 дня ноября 1732 года. Вчерашнего дня гуляла ее императорское величество в летнем саду, и притом на бывшую ваоном медвежью травлю смотрела, а потом изволила ее императорское величество, привезенным сюда в 1726 году из Колы и в императорской кунсткамере в сохранении имевшийся скелетон кита смотреть и о сём составлении его членов спрашивать.